А что он за человек, этот Виктор-лекарь? Поинтересовался полк. Сейчас детективы собирают информацию, пока ничего конкретного. Полк отпил из картонного стаканчика остывший кофе и задумчиво сказал: «Перед нами несколько вопросов. Очень бы хотелось узнать, откуда эти зубы. Потом меня интересует, что это такое». «Я уже догадался», — ядовито усмехнулся Джордан. «Это искусственные человеческие зубы из драгоценного металла». Полк помотал головой. «Нет, лейтенант, это раньше они были человеческими зубами. Сейчас у них есть какое-то новое качество». «Не понял», — отчеканил Джордан. «Видите ли, Джордан, ведь их было выгоднее переплавить. Поэтому меня интересует, что это такое. Плата, аванс, деловой взнос. Какая цель у этих зубов? У этих зубов, я не сомневаюсь, какое-то уголовное происхождение и, возможно, очень страшное прошлое. Вам не приходит в голову, что это имущество какого-нибудь давно практикующего дантиста?» — хмыкнул Джордан. «Нет», — покачал головой полк. «И вы это знаете не хуже меня. Иначе бы вы тоже не так удивились. Не станет дантист коллекционировать 1000 с лишним старых золотых зубов. Это не золотые коронки, это зубы. Поэтому мне бы очень хотелось узнать, каким образом попали к лекарю эти зубы. Надо, чтобы ваши люди сегодня собрали всю мыслимую информацию о лекаре. Мы подключимся по нашим каналам. Хорошо бы узнать о нем побольше». Будапешт. Хэнк Андерсон. «Путь наверх». Подступающая ночь накрыла город двухцветным куполом, похожим на рекламный лейбл Пепси. На востоке над Пештом небеса, утратив последнюю голубизну, наливались густой сочной синевой, а западная половина небосвода была еще закатно-алая, она над Будой быстро линяла, краснота стекала с нее за горизонт, и в подступающей блеклой серости облаков торжественно вздымалась дымно-рыхлая луна, как огромный одуванчик. Промаргиваясь после дневного сна, подмигивая и щурясь, на столбах медленно загорались фонари. Уже вовсю полыхали телесными соблазнами роскошные витрины на улице Ракоци, и отовсюду доносилась музыка, странное попурри из рэпа и цыганских скрипок. Под каштанами толпились, кишели стайками молодые люди, хиппи-подобные, панкообразные, в металлической упряжи, гривастые, мелкие, как боевые пони. Их подружки тощие, лохматые, некачественно помытые, свиристели и цокали на своем никому непонятном угро-финском наречии, обнимались, пронзительно хохотали, и было неясно, собираются они факаться или кого-то убивать. Андерсон показал на освещенный подъезд ресторана. «Это Маттиаш Пинце. Здесь готовят самую вкусную рыбу в Европе. Халансли называется». Водитель кивнул. «Принято, завтра приедем сюда есть халансли. Надеюсь, завтра мы будем обедать в Вене», — заметил Андерсон. «Но мадьяр утья», — он взглянул на часы, — подсказал водителю. «Лоренцо, они будут ждать на следующем углу, около светофора. Будь внимателен». Лоренцо начал перестраиваться в правый ряд,